Глава 38. Паровозная топка времени. Этнография. Вот на этой самой стройке, главной стройке 21 века в Азии, помимо 50 больших токийских морских пирамид, он ее и встретил. Но ведь при чем здесь возводящиеся в океане японские километровые чудеса на 750 тысяч технически избалованных жителей, давно живущих в 22 или даже 24 веке? У нас тут погружение на столетия назад, в резвую юность Беломорканала, когда кирка и лопата – други родимые. Зато мы никак не можем стать индивидуалистами-технократами, запаянными в роботизированный кокон кибернетизированного крана САТО. Только вместе мы что-то значим. Мелкие невидимые муравьи на толстом теле планеты, способные, сообща ворочая камни, изменить морщины на ее лике, дабы придать этой милой из космоса голубизне более приятельское для человека выражение. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. А еще здесь можно хорошо заработать, дабы выслать хоть что-то далекой старой маме, 5 братишкам и 2 маленьким-маленьким сестренкам. Правда, послать деньги напрямую отсюда никак не выйдет. И совсем не из-за того, что тут не существует банков Сберкас. И не потому, что здесь нет современной связи с Туркменией. Теперь-то, по заключению договора с Московией, как раз и есть. Послать не получится именно деньгами. Нет, совсем не с того, что Беломорканал возвратился насовсем с приложением рабства и каторжных трудодней. За труд-то платят. Однако платят особым образом – московитами. Это производное то ли от бисквита, то ли еще от чего-то в рифму. Московиты – местные деньги. Здесь, на стройке, на них можно купить все. Ну, на что хватит, разумеется. И что наличествуют продажи, само собой. Понятно любому пню, даже не выкорчеванному, что в продаже не имеется ширпотреба из деликатесов из далеких, отгороженных десятком границ европейских республик. И уж, безусловно, ничего made in USA. Ибо что есть эти самые московиты? Они, конечно, деньги, но как бы выдернутые из того обильного водой будущего Средней Азии. Потому как обычными методами, привитыми привычкой десятилетия восхваления западной экономической модели, добыть деньги на грандиознейшую стройку нельзя. То есть, естественно, можно, под дикий процент МВФ, который обесценит строительство раньше его начала, ибо разорит не только не родившихся еще детей Азии, но и их правнуков. Так еще и не дадут. Была охота спонсировать по-настоящему серьезное дело. Вот на какую-нибудь Супер Макдональдс сеть, как вы говорите, чизбургер? Ага, ну заверните, пожалуйста, 3 штучки. Сколько, вы сказали, стоит? Ага. Тогда я это, пошел. А чизбургер-гамбургер? Ну, разверните обратно. Так вот, московиты, деньги особенные. Только здесь и сейчас. Но все же это деньги. Тут все-таки не родной поселок Дарган-Ата у Амударьи. В смысле, когда-то раньше был большой поселок, а теперь? В общем, денег там тоже давно нет. Да уж как-то и Амударьи. В том плане, что поубавилось и вообще почти нет. И значит, ты здесь не только из-за московитов, но и для того, чтобы то далекое, пересохшее русло оказалось снова в самую пору. Так сказать, чтобы костюмчик сидел. Однако теперь выяснилось, что ты здесь еще и для того, чтобы повстречать свою судьбу. Совсем неожиданный вектор-разворот.